Глава 9. Агар. Год 50 правления его святости Аиб-Ваала. Проклятые 1. Связник сидел у небольшого сложенного из кирпичей очага, устроенного прямо посреди комнаты. Дым от горки красных углей, среди которых то и дело высовывались и снова прятались язычки пламени, то медленно, как бы нехотя, то упрямыми рывками, тянулся вверх к потолку, где была дыра, служившая дымоходом. Снаружи свирепо завывал ветер, швыряясь песком и мелкими льдинками в затянутое черной пластиковой пленкой окно. Когда-то это был 17-этажный жилой дом, стоявший на окраине Харфахара, мятежного города провинции Хаид, именуемой теперь проклятыми землями. Харфахар уже давно нельзя было найти на картах, а от здания оставался выросший вокруг трех нижних его этажей холм и огрызок, возвышавшийся над холмом еще на 4 этажа. Помещение, в котором укрывался от бури связник, было на 5-м, если считать с погребенными внутри холма этажами, иначе на 2-м. В комнате было тепло и даже уютно. Мягкий свет от очага играл с тенями в темных углах. Пленка в окне то надувалась под напором ветра, то опадала, непрестанно напоминая о непогоде снаружи. Двери в соседние комнаты были забаррикадированы остатками мебели и законопачены старыми тряпками. В одном из углов лежала куча дров, запас которых связник пополнял каждый раз, когда останавливался в этом месте. Связник сидел в потрепанном автомобильном кресле, держа в руках большую железную кружку с наваристой похлебкой из сушеных грибов, зелени и пойманной днем крысы. Свежая жирная крыса была куда лучше солонины, которой он питался в последнее время. Неспешно вылавливая из кружки куски мяса пластиковой ложкой, связник отправлял их в рот, тщательно пережевывал и запивал ароматным бульоном, прислушиваясь к шуму ветра. В бурю все живое стремится укрыться. В бурю пустыня бывает особенно опасна. Заберись сейчас в здание дикий зверь, связник не стал бы его прогонять прочь. Проклятые земли. За последние 400 лет Серое Братство превратило бывшую провинцию в свой собственный полигон с секретными оружейными заводами, лабораториями по разработке и фабриками по производству новых препаратов, а также лагерями, в которых то и другое испытывалось на заключенных. Недостатков подопытных никогда не было. Красные братья исправно пополняли тюрьмы и каторги империи новыми узниками, и самых опасных врагов государства и отступников от веры охотно передавали серым для работ в урановых шахтах, проведения над ними медицинских опытов и извлечения донорских органов. Немногим заключенным таких лагерей удавалось сбежать. Сбежавшие бродили по пустыням и горным ущельям, скитались в руинах, оставленных предками городов, и собирались в банды, как их именовали святые отцы церкви. Банды собирались в коммуны, коммуны налаживали связи с другими коммунами. Со временем к бывшим каторжникам стали присоединяться жители провинции, бежавшие в проклятые земли от преследований полиции и ССКБ. Вначале из близлежащих Имбис, Арзибар и Архафор, а после, по мере распространения слухов, и из дальних Кубгор, Агранг, Мребванг и Вхараб. Так, за 4 столетия в проклятых землях появился новый, непризнаваемый властью и негласно объявленный вне закона народ, прозванный церковниками, грешниками и проклятыми. Проклятые селились чаще в высокогорных долинах Шагар-Габора, откуда, собираясь в отряды, совершали набеги, награничившие с проклятыми землями провинциями Имбис и Арзибар. Грабили склады с продовольствием, нападали на полицейские участки, убивали священников и уводили с собой пожелавших к ним присоединиться безбожников и женщин. К женщинам у проклятых с самого начала сложилось особое отношение. Женщин в лагерях было мало, и им редко удавалось бежать. Так что в первые десятилетия они были в меньшинстве. Неудивительно, что при таких обстоятельствах в коммунах появилось такое греховное явление, как многомужество. Будучи женами многих мужей, женщины проклятых пользовались почетом, уважением и правом выбора. Положение, о котором в империи не могла мечтать ни одна женщина. Неудивительно, что многие безбожные горожанки, узнав о таком, бежали к проклятым. Так складывались новые традиции нового народа. Так как многие прошедшие через лагеря бандиты в прошлом были революционерами, часто из образованных каст, из интеллектуалов, некоторые даже из священнических и чиновничьих семей, то и банды их легко налаживали связи с городским подпольем. Несмотря на контртеррористические меры Святой Церкви, в пустыню постоянно текли потоки оружия, медикаментов, продовольствия и запрещенной церковью литературы. В свою очередь горцы всегда платили за поддержку городским товарищам тем, что пополняли их ряды опытными бойцами, прошедшими суровую школу выживания в пустыне в частых стычках со спецотрядами церкви, регулярно посылаемыми проклятые земли для зачисток. Ветер ревел, завывал в щелях, швырял разный хлам о стены в соседних комнатах. Иногда связняку казалось, что за стеной кто-то есть. Возможно, так оно и было. Зверям тоже надо где-то прятаться. Во всяком случае, никто из своих не стал бы шастать по дому, не брякнув предварительно куском арматуры по стояку отопления внизу у входа. Зима – время, когда сутки делятся надвое, и темной ночью, если нет ледяного дождя или снегопада, в небе можно ясно видеть одну из двух лун Агара, а днем оба солнца, оранжевое и желто-белое, стоят почти рядом. В летнее время Агар проходит между двумя светилами, и Аркап с Нуброком сменяют друг друга на небосводе, сменяя день днем. А вот зимой ураганные ветры хлещут по лицу ледяными колючками, а ночами бывает столь холодно, что можно запросто превратиться в ледяной памятник самому себе. Стоит только присесть и задремать в каком-нибудь закутке, наивно решив согреться без огня. Связник ждал. 16 часов назад черный командир по имени Святой Отец связался с ним через спутник. Сказал, что необходимо встретиться и что дело особое, дав тем понять, что детали лучше не уточнять. Связник и не стал. Он и так понял, от кого будет задание. Они сговорились о встрече в Харфахаре, куда держал путь связник, и Святой Отец отключился. Связник пришел сюда 7 часов назад. Он достал из кармана старые часы и взглянул на покрытый ударопрочным стеклом голубой циферблат, 22 деления на котором были окрашены оранжевым и другие 22 белым цветом. Главная стрелка показывала 5 часов на белом. Час назад Святой Отец должен был появиться. Опаздывает. Допив бульон, связник плеснул в кружку из стоявшего на кирпиче чайника, бросил сверху щепоть соли, разболтал и выпил одним глотком. После вытер кружку тряпицей и убрал в стоявший рядом рюкзак. Встав с кресла, взял ружье и пошел к двери, собираясь спуститься на этаж ниже, где был условный туалет. В этот момент труба в углу загудела. Бум! И тут же заглохло. Так бывает, если после удара упереться в трубу ногой. Потом снова бум! Пауза и последний удар без приглушения. Бум! Труба гудела, пока сама не затихла. Связник отошел от двери влево. На лестничной клетке за дверью нарочито зашаркали. Шаги приблизились, и кто-то громко высморкался. «Эй, связник!» Послышался из-за двери знакомый голос. «Ты там аккуратнее с ружьем-то. Не шмаляй из-за угла. Ага, это мы». «Не ссы только там, под дверью, святой отец», — ответил связник. «Кто там с тобой, Бизон?» «Я, конечно», — низко прогудел второй знакомый голос. Связник пинком вышиб подпиравшую дверь палку, и та со скрипом приотворилась. «Входите». Бизон вошел первым. Здоровенный детина в сером плаще с тяжелой клыкастой челюстью, выпиравшей из-под капюшона, быстрым цепким взглядом пробежался по комнате. Удовлетворившись осмотром помещения, быстро приобнял связника и громко объявил: «Порядок, входи, командир». Простолюдин из городских низов, в прошлом шахтер, потом каторжанин, а после побега из лагеря революционер, Бизон был правой рукой святого отца. В комнату вошел худощавый мужчина неопределенного возраста с аристократически утонченными чертами лица. Бывший священник Серого Братства, а ныне командир отряда революционеров, святой отец, был одет в такой же серый, как и у его помощника и телохранителя, плащ и высокие сапоги с ножнами. Капюшон плаща был откинут назад, на голове черная вязаная шапка со скатанной кверху маской. За плечами рюкзак и лазерная винтовка. На поясе кобуры с кинетическим и лазерным пистолетами. «Бога нет, святой отец», — поприветствовал связник черного командира. «Нахуй Бога», — ответил святой отец, заключая товарища в объятия. «Как ты, брат связник?» «Бывало и получше. Ты же знаешь, я не люблю зиму». «Зиму никто не любит, брат. А чем это у тебя тут так вкусно пахнет?» «Крысой, конечно. Давайте, мужики, располагайтесь. Похлебки хватит на всех. А я пока схожу отолью». Когда с похлебкой было покончено, связник сказал: «Хорошая работа, братья». «Ты это про вчерашних летунов?» — уточнил святой отец. «Ага. Говорят, вчера на волчьем хребте было жарко. Сколько пожили, кстати?» 4 штуки. Один с красным архипатритом и 3, сохранявший его псарней». «Уважаю», — показал клыки связник. «А то», — браво пробасил Бизон, подкидывая щепку в костер. «Одно пёсье корыто мы с командиром и приземлили, а красножопого первый лично на небо отправил». «Что, и первый с вами был?» «А как же?» «Отпросился у начальства по случаю праздника». «Первый ради такого дела придумал себе какие-то важные дела за периметром, чтобы принять участие в деле», — объяснил бывший священник. Псарня и опомниться не успела. Бах! Бах! Бабах! Попадали как говно с ветки. Привстав с ящика, на котором сидел, Бизон подвинул его поближе к огню, затем снял один сапог и принялся перематывать портянку. «Ну, а как бойцы ваши? Все целы?» «Да чисто сработали, никто пальца не ушиб», — усмехнулся здоровяк и пошевелил когтистыми пальцами на волосатой ноге. «Ребята сейчас уже на перевалочной базе должны быть. Празднуют, наверное. Это только мы с командиром по пустыне шляемся да жопы морозим». Связник и святой отец переглянулись и рассмеялись. Бизон — мужик простой, как большой ребенок. В плохом настроении, молчалив и угрюм, а весел, болтает без умолку и сыплет прибаутками, матюками и незамысловатыми остротами. Бизон не глупый, просто он, как и миллионы простолюдинов, был лишен возможности получить достойное образование и развитие своим талантом, каковы у Бизона, несомненно, были. Например, он неплохо пел, когда выпивал. Первую свою книгу Бизон прочел на каторге, в лагере, где и сошелся с революционерами, заметившими этого простодушного и честного парня. «А как так вышло, что без потерь?» – обратился связник к святому отцу. «Дело-то непростое, летуна приземлить, даже одного, а тут 4 штуки. Все дело в вооружении и надежной маскировке. 8 пар с ПЗРК «Дьяволенок» – это новая разработка наших друзей. Плюс прямая лазерная связь, плюс полная невидимость для врага. И как же ты спрятал 16 бойцов от псарни на набитых самой современной электронной херней флайерах, отец-командир?» «Да вот появилось тут у нас кое-что», — сказал святой отец и, коснувшись пальцами правой руки левого обшлага своего плаща, исчез. «Ну как, впечатляет?» — спросил невидимка. «Охуеть», — сказал связник. «Бизон, покажи ему», — попросил невидимка. Бизон, снявший уже второй сапог, отставил его в сторону, взял лазерную винтовку, отомкнул боевой аккумулятор, затем включил экран радара и молча протянул связняку. Связник взял винтовку и принялся щелкать переключателем, меняя режимы локатора и рассматривая место, где в двух арашах от него сидел невидимый святой отец. Тепловизор, эхолокатор, датчик движения – устройство ничего не регистрировало. «Недурно», – заметил связник, возвращая винтовку. «А как насчет всяких хитрых датчиков?» «Ничего не берет», — святой отец снова стал видимым. «Главное — помалкивать, если не хочешь напугать противника и получить от него луч, пулю или еще чего. Наши в этих штуках несколько дней на охоту ходили. Ни одна зверюга не чует, если сидеть тихо». «Ну, псы те пострашнее зверей, у псов всякие штуки есть. Брат, говорю тебе, ничего не берет. Поле, которое создает плащ-невидимка, скрывает тебя полностью. Проверяли. У нас ведь есть почти все, что есть у них». «Да?» — связник с интересом приподнял бровь. «Да. Только об этом тебе лучше пока забыть, брат. Я не должен тебе об этом говорить». Святой отец серьезно посмотрел сначала на связника, потом на Бизона. Бизон пожал плечами, сложил руки на груди и демонстративно отвернулся в сторону, как бы говоря: «Бизон ничего не слышал. Просто поверь мне, брат». «Святой отец», — добродушно оскалился связник, — «ты говоришь прямо как святой отец». «Пусть так. Считай это профдеформацией», — усмехнулся бывший священник. Глава 10. Околоземное пространство. Корабль цивилизации Аиви. Эйн Рид. 4899 год экспедиции. Эвелита и Альрес. Оазис цивилизации. Готовясь к отправке на Землю, Альрес погрузился в симуляцию во время сна и просматривал записи дронов-разведчиков с комментариями корабля. В самой первой симуляции корабль познакомила его с интересным отчетом о найденном в пустыне подземном городе, в котором перед войной укрылась часть виновных в уничтожении прежней цивилизации правителей и олигархов. Потом Эйн Рид показала ему, в кого превратились потомки укрывшихся в подземельях сильных мира сего. Корабль употребила понравившийся ей фразеологизм землян. Альрес наблюдал быт и других дикарей. Одни, как и дикари с железнодорожной станции, убивали друг друга. Другие охотились на животных, третьи были заняты какими-то примитивными постройками, четвертые возделывали землю. Эти выглядели вполне мирными. Еще одна симуляция показала Альресу суровый быт облеченных в шкуры обитателей Севера, промышлявших охотой на тучных амфибий. Множество симуляций свидетельствовали об общем упадке человечества Земли. Культура, искусство, технологии – все это было в прошлом. В настоящем же был нарастающий регресс и неутешительные перспективы на будущее. Таково было мнение Альреса о землянах до симуляции, которую корабль оставила на конец отчета. Последняя же симуляция сильно отличалась от всего ранее виденного Альресом. Симуляция показывала город. Не населенные дикарями руины, а настоящий город с действующей инфраструктурой и необходимыми службами. В первый же день нахождения на орбите Земли внимание Эйн Рид привлек свет на ночной стороне планеты. Правильные светящиеся линии, которые ожидаемо оказались городским освещением. Корабль тотчас отправила к городу дрон, начиненный роем дронов поменьше, самой различной специализации. Одни машины в диаметре достигали нескольких метров, другие имели настолько миниатюрные размеры, что могли бы уместиться на человеческой ладони, и несли в себе устройства еще более мелкие, увидеть которые невооруженным глазом попросту невозможно. Все эти устройства были полноценными разведчиками, способными производить сотни различных операций, от георазведки и перехвата радиосообщений до скрытых хирургических вмешательств в тела людей и животных. Эти машины видели и слышали все. Там же, где способности одних машин были ограничены, применялись другие. Вначале Альрес просмотрел виды ночного города сверху. По освещенным улицам перемещались большей частью всадники, верхом на животных и гужевые повозки, запряженные одним или двумя животными. Но попадались и автомобили. Потом увидел людей, познакомился с принципами сосуществования в городской общине и бытом горожан. Здесь и близко не было вооруженной вражды, и уж тем более такой мерзости, как каннибализм. В городе действовали полицейские службы, строго следившие за порядком, были больницы и школы, работали производства, заводы и фабрики, действовали общественные заведения, был даже зоопарк. В конце корабль поделилась с Альресом своими соображениями насчет города и мнениями в совете экспедиции. Альрес открыл глаза, и Велита спала рядом в позе эмбриона. Он коснулся браслета на ее руке, и браслет сообщил, что сон женщины протекает нормально и что рекомендуется его не нарушать еще как минимум 2,5 часа. Альрес и не думал будить возлюбленную. Устроившись удобнее на ложе, он просто смотрел на женщину, которая была с ним без малого 2,5 столетия. Ко времени их знакомства возраст Альреса приближался к 4, а Эвелиты к 5 сотням лет. До встречи с ней Альрес и помыслить не мог о том, что когда-нибудь окажется способен на отношения, которые продлятся 2 века и станут от этого только крепче. За все время, что они были вместе с Ив, у Альреса не было близости ни с кем, кроме нее, даже в симуляции. И это вовсе не было проявлением собственничества в отношении к любимому человеку. «Я не стану делать это ни с кем, кроме тебя, и этим я обязываю тебя к тому же». Нет, Альрес ни к чему ее не обязывал. Его просто не интересовали другие женщины. Сын экзобиолога Эвили и астрофизика Альреса, Альрес-младший в юности не проявлял интереса к наукам или к космосу. Он родился в экспедиции далеко от Аиви, и раннее детство его прошло на одном из сверхогромных кораблей с населением небольшой планеты на борту. После возвращения его родителей в домашнюю систему он жил с ними сначала на материнской планете, на Аиви, а после на одной из ее лун, на Эфа. Юность Альреса прошла в путешествиях и спортивных состязаниях. Везде, где бы Альрес не появлялся, у него находились друзья, и в его жизни всегда было много женщин. Лишь разменяв 2-ю сотню, Альрес стал отдаляться от состязаний, шумных вечеринок и случайных связей и всерьез увлекся пополнением своей базы знаний. К 200 годам он был уже в меру известным молодым ученым, в научном багаже которого имелись и теоретические труды, и некоторые практические результаты. Альрес был ученым-практиком и много времени проводил вдали от Аиви, за пределами домашнего скопления. Когда стало известно о подготовке очередной межзвездной экспедиции, в которой намеревались принять участие 18 кораблей, больше 1000 видных ученых и специалистов, полсотни машин, а также несколько чудаковатых философов, Альрес решил, что и он тоже должен быть среди них. Он сообщил разуму планеты о своем желании и получил рекомендацию – попробовать себя в качестве контактера. Тогда Альрес обратился к Эйнрид, кораблю, носившей имя и часть памяти той, кем он всегда восхищался и родством с кем гордился, с просьбой принять его в экспедицию. Эйнрид приняла. На ее борту Альрес прошел обучение и испытание соответствия, получив статус младшего контактера. Именно здесь, на борту Эйн Рид, во время профессиональной подготовки они с Ив и встретились. «Не спишь?» – голос Эвелиты вернул Альреса из воспоминаний. Пальцы женщины легли на его запястье. Ее миндалевидные, полностью голубые глаза слегка светились в темноте. «Не спится. Ты был там?» За окном светало. Нить накаливания понемногу нагревалась, разливая над внутренним городом корабля пока еще тусклый свет. Наступало утро. «Да, Эйн показала мне земной город». «Город?» «Город, не тронутый взрывами. Она говорит, что это единственный на всей планете город, в котором сохранилась цивилизация. Это полис, город-государство. Там сейчас такое смешение эпох. Всадники, повозки, паровые локомотивы. Есть электричество и даже машины на углеродном топливе. Странное, очень необычное общество. Смесь рабовладельчества с крепостничеством, приправленная примитивным капитализмом». Эйн Рид разобралась с историей планеты? «Да. Она нашла подземное убежище, в котором перед войной прятались местные богачи и их марионетки. Там была большая база данных. Так вот, до войны на планете почти везде господствовала частная собственность. Кое-где пытались перейти к социализму, но то ли не очень хотели, то ли рано начали, я не вдавался в подробности. В общем, не получилось у них». «Так бывает, Альрес, милый». Эвелита лежала на боку, полностью нагая, подперев ладонью голову. Волосы женщины разметались по ложу белыми водопадами. Утренние лучи от окна очерчивали силуэт ее крепкой, мускулистой и вместе с тем удивительно женственной фигуры. Альреса с момента их первой встречи пленило это сочетание силы и женственности. Он ею восхищался. «Вспомни Архес и Аплон», — сказала она. «Эти миры тысячелетиями не могли изжить собственничество. Сколько раз они, казалось, побеждали это проклятие, и оно снова и снова к ним возвращалось, с новой силой. Археситы и Аплонцы не были склонны к массовому самоубийству. Или просто успели вовремя объединиться в единое государство. И не забывай, Архес и Аплон — не разделены океанами. На Архесе сплошная твердь с множеством морей, а Аплон, как Агар, там один единственный материк. Земля же больше похожа на Аиви, только материков меньше. Вот только земляне эти на нас похожи лишь внешне». «Альрес, милый, не говори так. Мы не знаем землян, и мы не знаем всех обстоятельств. Я очень сомневаюсь, что народы Земли желали истребить друг друга». «Друг друга, может, и не желали, но, видимо, и не особо хотели уничтожать свое отсталое социальное устройство, свое собственничество». «И как думаешь, почему?» «Потому что ко времени, когда земляне могли бы отказаться от капитализма и перейти к социалистическому обществу, переход этот не состоялся». «Потому что социализм к тому времени был дискредитирован и опошлен?» «Земляне увязли в капитализме». «Значит, во всем виноваты неправильные социалисты», — Эвелита грустно улыбнулась. «Я не знаю», — Альрес покачал головой. «Не знаю». Глава 11. Земля, год 1619 новой эры. Игровое пространство. Пешка и ферзь 1. На черно-белом игровом поле сошлись двое – черный ферзь и белая пешка. Поле, где они встретились, лежало на дне глубокого каньона. Темно-зеленые нефритовые скалы заслоняли большую часть неба цвета янтаря, делая его похожим на ленту. Игровое поле было пустым. Вокруг никого, ни одной фигуры. Все выходы из каньона надежно перекрыты защитными кодами. «Докладывайте, агент», — приказал черный ферзь. Измененный программой-деформатором голос звучал так, как если бы бульдозер или паровоз из археологического музея внезапно ожил и заговорил по-человечески. Сайном вышла накладка», — сказала белая пешка. Ее, пешки, голос тоже был изменен. Голос был глухим, как из бочки. «Насколько мне известно, тело этой накладки сейчас лежит в морге, и с ним работают люди комиссара Эмиля», — проскрежетал Ферзь. «Шеф Эмиль взял дело под личный контроль». «Насчет Эмиля можно не беспокоиться», — заверила Ферзя пешка. «Вряд ли у него получится распутать этот клубок. Человека, которому я поручил устранить Айна, нет в полицейских базах. Полиция скоро передаст тело нашему ведомству. Вот файл отчет из полиции». На сотую долю секунды меж стеклянными фигурами открылся канал, по которому устремился поток данных. Где-то высоко над каньоном сверкнула молния. Вспышка отразилась на поверхностях скал и в стекле фигур. «Не беспокойтесь, это протокол программы стражника», — сказала пешка. «Проверка подключений». «Где сейчас этот Айн?» — Ферзь не обратил внимания на последние слова пешки. «Неизвестно. Его идентификатор нигде не отображается, но ячейка, в которой я работаю, его постоянно отслеживает. Покушение на объект влияния, которому было уделено столько времени и сил, вызвало у подпольщиков обеспокоенность. По словам главной, сам Александр распорядился найти Айна и обеспечить его безопасность. Он им нужен живым. Так что, как только Айн засветится, я об этом узнаю». Вдали над каньоном снова сверкнула молния. Обе фигуры отбросили длинные тени на черно-белое поле. «И все же, как вы оцениваете вероятность того, что полиция раскопает следы подполья в этом деле?» «Думаю, вероятность невелика, но она есть». «Этого нельзя допустить. Ваша ячейка не должна быть раскрыта», – проскрежетал Ферзь. «Надеюсь, мне не нужно объяснять вам, почему она не должна быть раскрыта, агент». «Нет, я вас хорошо понимаю, господин куратор. Этот Айн достаточно скомпрометирован. Нельзя допускать, чтобы у полиции возникли сомнения на его счет». Стеклянный Ферзь перешагнул с одной белой клетки на другую по диагонали. Пешка сделала скромный шаг прямо. «Разрешите уточнить?» «Разрешаю, агент, уточняйте». «Мы устраняем Айна, как бы оказывая помощь подполью, с одной стороны, но с другой мы провоцируем ячейку. Это может повлечь неосторожные шаги подпольщиков. Мне такая тактика кажется несколько противоречивой». «Ваше недоумение мне понятно, агент», – проскрежетал Ферзь. «Цель такой тактики проста – привлечь в игру дополнительные, более крупные фигуры подполья». Ферзь помолчал, как будто решая, стоит ли дальше говорить. «У древних русских, – наконец продолжил он, – было в ходу такое выражение – «медвежья услуга». Оно означало неуместную помощь, то есть такую помощь, без которой было бы гораздо лучше. Так вот, устранением Айна мы окажем подпольщикам именно такую сомнительную помощь – «медвежью услугу». И тем вызовем в их среде желательную для нас активность». «Понимаю», — сказала пешка. «Вот и хорошо», — сказал Ферзь. «Надеюсь, вы доведете это дело до конца, агент». «Я имею все необходимые полномочия, господин куратор». «В пределах разумного». Фигуры сделали еще несколько ходов по длинному, уходившему за горизонт в обоих направлениях игровому полю. Противоположные скалы нефритового каньона казались близкими, 10 или чуть больше 10 километров от стены до стены. Вверху снова сверкнуло, несколько раз, и по каньону прокатился гром, какой бывает перед сильным дождем. «Это еще что такое?» Ферзь, изогнувшись, посмотрел на янтарное небо, по которому, подобно гигантским роям пчел, плыли облака желтого цвета. «Программа «Стражник» сообщает о попытке постороннего подключения». «А если попытка удастся, тогда что, начнется ливень из мочи?» — раздраженно поинтересовался Ферзь. «Нет, господин куратор», — ответила пешка. «Нас тогда просто выбросит из игрового...» Глава 12. Агар, год 50-й, правление его святости Аиб-Ваала. Старец и Шидариган. Достойные жертвы. «А, это ты, Шидариган. Входи», — сказал Аиб-Ваал, обращаясь к изображению на экране и кивнул охраннику у входа. В дверях зала появилась высокая фигура в сером балахоне. На груди вошедшего на тонкой золотой цепи висел символ серого братства, связанные вместе ключ, молот и нож, тоже из чистого золота. Длинные черные волосы Шидаригана на затылке были стянуты тугим узлом, капюшон балахона откинут, полы рис едва не доставали пола. На ногах серо-стального цвета сапоги из кожи мребвангской змеи. «Отец», — поклонился с порога первосвященник. «Проходи, проходи, Шидариган, садись», — сказал ласково старец и улыбнулся, обнажив длинные белые клыки. В центре большого зала островком был расстелен мягкий ковер, а вокруг расставлены 8 одинаковых кресел из белого дерева, в одном из которых сидел патриарх. Посреди островка на ковре стоял низкий столик из горного хрусталя, а позади кресел кругом расставлены керамические горшки с карликовыми деревьями. Шидариган подошел к старцу, поцеловал морщинистую руку и сел в кресло напротив. «Вижу, у тебя есть для меня новости, Шидариган». «Да, отец», — подтвердил иерарх. «Сегодня я говорил с Абримелехом». «И что же выдумал наш Абримелех на этот раз?» Старец откинулся в кресле, живо закинув ногу на ногу. На Аиб-Ваале был светский костюм. Светло-серые брюки и голубая блуза с белыми манжетами. На семипалой руке драгоценными камнями поблескивали кольца из серебра, золота и платины. Так мог бы выглядеть какой-нибудь банкир или иной почтенный господин. Для предшественников патриарха такой облик был совершенно неестественен. Прежние владыки Агара традиционно облачались исключительно в первосвященнические или императорские ризы. Украшали себя бармами и казулами, носили тиары и поручи и покрывались мантиями. Даже для неформальной обстановки были предусмотрены особые одежды, призванные подчеркнуть священное достоинство и величие их обладателей. Аиб-Ваал же представал перед подданными в патриарших одеждах только на богослужениях, на официальных торжествах, во время заседаний собора святых или обращаясь по телевидению. В прочее время владыка мира выглядел подчеркнуто светски, чем снискал искреннее почтение подданных, как человек скромный и не лишенный вкуса. Эта его черта импонировала как либеральным кругам высшего общества, так и тайным безбожникам, находившим в ней скрытые признаки внутреннего отторжения, неприятия традиционного консерватизма и сочувствия секулярным веяниям времени. «Он предложил мне вместе посетить Шагар-Кхарат», — сказал Шидариган. «Не как красная змея надумала сама выйти на своего шпиона», — усмехнулся старец. «Как, кстати, он там поживает, шпион этот?» «Похоже, продолжает считать, что его не раскрыли». «Думаешь, он что-то уже разнюхал?» «Тут я не уверен, отец, но я решил перестраховаться и уже принял меры». «Какие меры?» «Распорядился его устранить». Шидариган чуть пожал плечами и, опершись локтями о подлокотнике кресла, сплел пальцы в замок. Говорил он совершенно бесстрастно, словно речь шла о таракане. «Он будет ликвидирован до того, как старый извращенец окажется в Шагар-Кхарат». Аиб-Ваал внимательно посмотрел на Шидаригана, и тот спокойно добавил: «Сейчас мы не можем рисковать, отец». Старец медленно одобрительно кивнул. Он хорошо знал его. Знал со времени, когда тот был еще мальчишкой. Шидариган, как и множество других одаренных детей, рос под пристальным руководством Аиб-Ваала, в то время еще архипатрита. Уже тогда будущий патриарх заметил эту черту в Шидаригане – спокойствие. Другие ребята при всех их способностях и талантах были, как и всякие нормальные дети, шумны и эмоциональны. Но маленький Шадариган был не таков. Он, конечно, тоже играл в игры, смеялся, шалил, иногда дрался с другими детьми, причем поколачивал обычно тех, кто посильнее, кто самоутверждался за счет слабых. Но мальчик вел себя всегда так, словно был лет на 5 старше своих сверстников. Внимание серого архипатрита Айбваала привлекла эта серьезность и собранность Шадаригана. Его способность моментально успокаиваться, когда нужно было подумать и решить поставленную учителем или просто сложившимися обстоятельствами задачу. В такие моменты мальчик становился похожим на взрослого. Сообразительность и жажда знаний в сочетании с собранностью и сдержанностью давали хорошие результаты и сказывались на отношениях Шадаригана с другими детьми. Выражалось это во всеобщем признании его авторитета сначала среди школьников, а после среди семинаристов. Айбвал был названным вторым отцом для Шадаригана и еще десятка таких же, в чем-то менее, а в чем-то и более одаренных мальчишек, ставших впоследствии святыми отцами в братствах Единой Церкви. «Когда вы с Абримелехом собираетесь отправиться на космодром?» «Послезавтра. Он хотел раньше, но я не уступил». «А когда будет ликвидирован этот?» «Какой там у него сан?» «Священный раб», — подсказал Шадариган. «Его устранят до моего с Абримелехом визита. Я поручу это первому». «Хм», — усмехнулся патриарх. «Несчастный случай?» «Нет, кое-что поинтереснее», — блеснув глазами, оскалил клыки Шадариган. «Первый намерен привлечь специалиста. Того самого, кстати, которого упоминал Абримелех. Связняка». «Связник? Кто такой?» «Бывший офицер секретной службы. Атеист. 17 лет назад на его жену и дочь пал жертвенный жребий. Он отказался выбирать, и это за него сделал священник. Выбрал дочь связняка. Его жена лишилась рассудка и выбросилась из окна, здесь, в Азергоне». Слушая это, патриарх сжал кулаки до хруста в костях. Все эти смерти, сотни тысяч смертей, миллионы, тысячелетия тирании, все они были на его, Айбваала, совести. На его руках кровь, реки и моря крови. «Он убил священника», — продолжал тем временем Шадариган, — «убил всех причастных к очищению и исчез. ССКБ объявила розыск. Безрезультатно. Связник ушел от преследования». Шадариган заметил капли пота на руках и шее старца и замолчал. «Продолжай, Шадариган. Я тебя внимательно слушаю», — сказал Айбвал, прикрыв глаза. «За последние 17 лет в провинциях Арзибар и Имбис и в округе Архафур были убиты 32 служителя саном от священнораба до архидрака, и везде его связняка почерк». «То есть в ССКБ, конечно, не знают, что это и есть тот самый связник. Они привязывают убийство к другому имени, от которого тот давно отрекся». «Отрекся. Да, здесь тоже отрекаются от имени», — мысленно произнес патриарх Айбвал. «И здесь отрекаются. Но это поистине достойное отречение. 5 лет назад мои люди вышли на связняка в проклятых землях. И знаете, он оказался человеком, не лишенным внутреннего благородства. Он уже тогда имел связи с некоторыми разрозненными группами, на которые у нас и по сей день нет влияния». «Да, это достойное отречение, Эваль. Этот человек, чье горе тоже твоя вина, приносит достойные жертвы. Только эти жертвы и стоят того, чтобы их приносить. И не Богу, который есть выдумка, порождение трусливого ума, тупая надежда, в основании которой лежит животный страх. Это жертвы отчаявшегося человека, понимающего всю безысходность своего положения и безысходность уродливого миропорядка, в котором разумные существа отдают своих близких на истязание и смерть во имя вечной жизни. после смерти. Это жертвы совести во имя очищения». Старец горько усмехнулся, что Шидариган наверняка неверно истолковал. «Очищение, да, очищение. Очищение этого больного мира от садистов и убийц в шутовских нарядах. Кстати, он уже 4 года не оставлял прежних следов. Убийства священников в тех же провинциях были, но почерк не тот. Было еще несколько подозрительных несчастных случаев», — продолжал говорить Шидариган. «Сам связник на этот счет помалкивает. Кто с ним знаком, говорят, что он очень увлечен космосом». Бывший офицер ССКБ, перебивший 30 священников, старец хотел сказать мясников, но устыдился, ведь и он тоже мясник. Он тоже проводил обряды очищения, и Шидариган, и все те, кто входили в созданную им внутри церкви организацию. Все они совершали эти бесчеловечные преступные обряды. «Этот человек мечтает о космосе?» «Да, отец», — подтвердил Шидариган, — «с тех пор, как впервые увидел пуск. Он много расспрашивал первого о планетах и звездах, брал читать разные книги, монографии, секретные учебные пособия для космонавтов. Поговаривают даже, что у него есть убежище где-то в окрестностях Шагаркхарад, откуда виден стартовый стол. В общем, странный он, этот связник. Я распорядился, чтобы за ним присматривали». «Я хочу с ним встретиться». «Встретиться?» — Шидариган посмотрел на старца с недоумением. «Да, я хочу поговорить с этим человеком», — сказал Аибвал. «И, кстати, ты говорил про почерк. Что это за почерк? Он оставлял какие-то послания, когда убивал?» «Что ж», — Шидариган задумался, что-то прикидывая в уме. «Думаю, я скоро смогу устроить вам встречу, отец. А почерк? Почерк в том, что у убитых частично или полностью была разорвана голова. Он стрелял им в лицо мелким металлическим мусором из компрессионного ружья. Такой вот почерк». Глава 13. 4899 год экспедиции айвлянского корабля «Эйнрид». Эйнрид, Ивелита и Альрес. Семейное древо. Эйнрид создала точную копию одного из спутников местной планеты-гиганта. Сумрачный мир льдов, где местная звезда, Солнце, было лишь яркой точкой на звездном небе. Сейчас Солнце стояло в зените и заливало ледяную пустыню бледным холодным светом. Звезду окружало слабое голубоватое свечение, эффект, создаваемый сильно разреженной атмосферой. Поверхность ледяного плато на краю глубокого черного разлома слабо отражала скудный свет далекого светила. Разбросанные по плато глыбы, смешанного с породой льда, извергнутые из разлома тысячелетия назад, поблескивали в свете звезды, почти не отбрасывая теней. Амфитеатр в виде углубленной в лед многоступенчатой воронки под полусферой прозрачного купола посреди этого мертвого пейзажа смотрелся чужеродно. Этого сооружения здесь попросту не могло быть в базовой реальности. На ступенях ледяного амфитеатра появлялись члены совета экспедиции. Мужчины, женщины, странные полулюди-полуживотные. Возникнув, одни советники разбредались по амфитеатру, приветствуя друг друга, собираясь в небольшие обособленные группки. Другие сразу занимали места. Под куполом становилось шумно. Альрес с Эвелитой стояли на верхней ступени амфитеатра и смотрели сквозь прозрачное вещество купола на рассеченную черной полосой разлома равнину, когда их окликнула аватар корабля. «Ив! Альрес!» – позвала их Эйнрид. Они обернулись. Перед ними стояла молодая женщина. Эйнрид была в своем обычном образе – черноволосая, с голубой кожей и выразительными зелеными глазами. Одета она была в тонкую тунику бирюзового цвета. «Эйн, ты, как всегда, прекрасно выглядишь», — приветствовал ее Альрес. Сам он был в длинной огненного цвета тоге. «Благодарю, Альрес», — Аватар улыбнулась ему. «Тебе здесь нравится?» — обратилась она к Эвелите. На спутнице Альреса было короткое бежевое платье до середины бедра. «Очень», — Эвелита обвела взглядом пейзаж снаружи купола. «Очень красиво». «Спасибо за высокую оценку», — ответила Аватар. «Это Европа, спутник одной из газовых планет местной системы. Саму планету, Юпитер, сейчас не видно, но позже можно будет взглянуть и на него». «Европа». Как бы попробовала на вкус новое слово Эвелита. «Красивое имя. Землян этот мир раньше очень интересовал. Они предполагали найти здесь жизнь». «И что же, есть жизнь?» – поинтересовался у Аватара Альрес. «Есть. Очень простая. Я сделала копию этого мира для моей коллекции. Буду смотреть, как он станет развиваться в перспективе». Число советников росло. Из ниоткуда появлялись все новые и новые лица. Некоторые подходили к ним, чтобы поприветствовать аватар корабля и познакомиться с контактерами лично. Альрес с Эвелитой пожимали руки, обменивались приветствиями, принимали и делали комплименты. Когда они снова оказались втроем, Альрес обратился к аватару. «Эйн, объясни, пожалуйста, свой замысел. Почему мы здесь? Зачем все это?» – он обвел взглядом купол. «Что ты задумала?» «Ничего не понимаю». «Скоро поймешь», — улыбнулась Эйнрид. «Почему нас принимают в совет? За какие заслуги?» «Потому что вам, Сыв, предстоит очень ответственная и по-настоящему сложная работа, Альрес. Эта работа, если, конечно, вы согласитесь за нее взяться, предполагает не просто контакт». Эйнрид не договорила. Альрес вопросительно посмотрел на нее. Эвелита, стоявшая рядом, тоже ожидала продолжения. Аватар тепло взглянула на них и произнесла. «Вам обоим, конечно же, известна история Эвааля и моего прообраза». Женщина повернула лицо к Альресу, и взгляд ее зеленых глаз уперся в него. «Да, Альрес хорошо знал эту историю. Ее знали все контактеры. Всякий, чьи действия могли нанести вред целым мирам, был обязан знать историю Эвааля. Он, Эвааль, был посланником Аиви во многих мирах. Эвааль и Эйнрид, его спутница, с которой они были вместе с самого начала его жизненного пути. Успехи в установлении контактов между множеством цивилизаций принесли немалую известность им обоим, но Эваалю в особенности. Ведь он был самым молодым контактером аевлянской цивилизации за всю предшествовавшую тому времени историю межзвездных экспедиций. Он был талантливым ксенопсихологом и блестящим дипломатом, способным найти общий язык и договориться с кем угодно, хоть с самим дьяволом, если бы тот существовал. Кроме того, Эваль был выдающимся рассказчиком. Его повествованиями о новых мирах и их обитателях увлекались мечтавшие стать контактерами молодые люди, и когда экспедиции, в которых участвовал Эвааль и Эйнрид, возвращались к Аиве, многие аевляне искали встречи с ними. Эйнрид была старше своего избранника на 12,5 веков, и ее имя, по причине многих совершенных ею ранее достойных поступков, было известно среди контактеров задолго до рождения ее избранника. Альрес считал, что именно благодаря Эйнрид Эвааль стал тем славным Эваалем, которому стремились подражать, и что вся его слава – прямая заслуга той, что стала ему не только подругой, но и наставницей, и в некотором смысле матерью. Столетия союз Эвааля и Эйнрид привлекал внимание аевлянского общества. Но ничто не вечно. И их союз распался. Причиной тому послужил поступок Эвааля, в оценке которого мнения разделились. Одни считали его поступок предательством, другие – жертвой. Альрес придерживался первой точки зрения. Эвелита же избегала занимать определенную сторону. Именно об этом, о том, что произошло между Эйнрид и Эваалем почти 8 тысячелетий назад, спросила Альреса аватар корабля. Все началось с обнаружения экспедиционным кораблем по имени Эллия обитаемой планеты на окраине галактики. Агар, или Ахар, что на языке агарян означало «дом Всевышнего», так называли свой мир обитатели планеты, странного вида существа, являвшие собой нечто среднее между приматами и псовыми. То было общество, недавно перешедшее к феодальному укладу, с какими аевляне обычно не устанавливали прямых контактов, ограничиваясь внешним наблюдением или умеренным непрямым вмешательством на благо прогресса. Эваль, имевший к тому времени немалый авторитет в совете экспедиции, вопреки мнению корабля, посчитавший его план опасной авантюрой, убедил совет позволить ему провести задуманный им социальный эксперимент. Он единолично установил контакт с правителем одной из трех империй планеты и в течение 30 агарских лет учил придворных ученых, архитекторов, врачей и священников наукам и объяснял им законы природы. Корабль и состав экспедиции, наблюдавшие за Эваалем с орбиты, были свидетелями того, как стремительно люди-волки усваивали уроки учителя. Так они прозвали Эваале. Не прошло и 10 местных лет, как агаряне сумели спроектировать и создать первый работоспособный паровой двигатель. Через 15 заработала первая в мире электростанция. На 20-м году началось строительство первой железной дороги. Прогресс сверху, так это назвал Эваль. Он рассчитывал на то, что империя вскоре разовьется до уровня, когда сможет распространиться по единственному на планете материку, легко подчинив себе два других государства, не способных по причине своей отсталости оказать сопротивление государству-цивилизатору, шагнувшему столь стремительно в век пара и электричества. Через 30 агарских, 10 аевлянских лет Эваль оставил своих учеников, и Эллия покинула Агар, чтобы вернуться к нему снова спустя 8,5 столетий. Когда же Эллия вернулась к Агару, то, что предстало перед эвлянами, потрясло их. Если бы рядом оказался еще один корабль, на который Эллия могла бы эвакуировать свое многомиллионное население, она бы самоуничтожилась. Она всерьез намеревалась погрузиться в одну из звезд системы. Спустя 850 эвлянских или 2550 агарянских лет, Агар, как и рассчитывал Эваль, был постиндустриальной цивилизацией, но лишь технологически. В остальном же учитель жестоко ошибся. Вскоре после того, как учитель оставил своих учеников, начатые им преобразования были форсированы императором без оглядки на жертвы. Архофор, так звали императора, задумал в самые короткие сроки полностью индустриализировать империю. Спешка была продиктована справедливыми опасениями Архофора. Соседи, которые, конечно же, знали о невиданных чудесах, что происходили в землях Архофора, заключили против него союз, поклявшись встать плечом к плечу против магии Красного Дьявола. Ускоренная индустриализация неизбежно влекла за собой необходимость усмирения десятков тысяч недовольных, принуждаемых к каторжному труду. Кроме того, появились и такие, кто понимали, что очень скоро их самих и их детей пошлют на войну. Нужна была идеологическая поддержка, и таковая вскоре нашлась в лице духовенства одной из малочисленных сект, чья доктрина соответствовала целям императора и его клики как нельзя лучше. Проникшись идеями священников, Архофор дал секте статус государственной религии, дополнив число уже имевшихся 7 церквей, доктрины которых отвечали новым требованиям государства, 8-й, и сделал Азаргона, своего старшего сына и наследника, ее первосвященником. Очень скоро новая церковь показала первые результаты. Одурманенные проповедью святых отцов и запуганные ими подданные стали являть образцы подвижнической покорности воле единого Бога и его величества. Открывались новые каменоломни и шахты, строились заводы и фабрики, строились города, прокладывались железные дороги, росли армейские арсеналы, строился флот. Соседи оставили мысли о нападении и предались упадку и ожиданию неизбежного. Когда на престол империи взошел Азаргон, первый император-священник, объявивший себя патриархом Единой Церкви Агара, началась война. Вырвавшиеся технологически далеко вперед захватчики принялись истреблять целые народы, не пожелавшие принимать чуждую им религию и покоряться императору-патриарху. И вскоре на единственном на планете материке образовалось единое государство – Империя Агар. В последующие затем 4 столетия Объединенная Империя достигла уровня цифровых технологий, но так и осталась уродливой смесью монархии и садистской теократии. Одновременно с индустриализацией на Агаре укреплялся и институт церкви. Все стороны общественной жизни целиком и полностью были подчинены церкви и контролировались ее войсками и спецслужбами. Террор и всеобщий страх отныне царили в мире Агара. Учением церкви страдания и боль возводились в этом уродливом обществе в ранг добродетели и святости. Чем больше человек страдал при жизни, гласили каноны агарской религии, тем большее вознаграждение ожидало его после смерти. Смерть представлялась последней возможностью дополнить собранную при жизни чашу страданий, и потому смерть мученика считалась даром и милостью всемогущего Бога. Посмевших возражать против таких садистских принципов, мракобесы объявляли грешниками и предавали жесточайшим истязаниям с применением изощренных пыточных устройств, как нуждавшихся в особом очищении. Восстания против власти изуверов и садистов подавлялись с крайней жестокостью. Незадолго до второго посещения Агара аявлянами церковь даже применила против восставших грешников оружие массового уничтожения. Огонь Божий превратил в радиоактивные руины 4 города. Церковь создала новый тип общества – общество рабов, почитавших страшным грехом всякую мысль о человеческом достоинстве и личной свободе. Все естественные потребности человека в пище и сне – в половой любви и элементарном дружеском общении признавались мракобесами проявлением греховной природы и действием злых духов. В этом глубоко традиционном, пропитанном религией, оплетенном железной проволокой традиций обществе полностью отсутствовало понятие права. Человек, если, конечно, то не был священник или представитель знати, там ценился дешевле вещи. Улицы городов, храмы и жилища украшались орудиями пыток и мумифицированными частями трупов мучеников. На стенах домов, на предметах быта, на одеждах повсюду наносились цитаты из священных книг и изображения орудий истязания. И убиваем был всякий, кто смел усомниться в правильности такого устройства жизни. Видя этот воплощенный в явь кошмар, аявляне понимали всю меру своей личной ответственности и необходимость принятия срочных, самых радикальных мер. Совету экспедиции и Эллии было ясно – это общество в ловушке, и если ничего не предпринимать, не воздействовать на него извне, оно обречено оставаться таким до конца, пока не истощит ресурсы планеты или не погибнет по иной причине. Но что делать? Прийти к ним с неба и объявить: «Мы добрые аевляне, мы вас всех спасем»? Это лишь вызовет всеобщую панику, милитаризацию религиозных фанатиков и патриотический порыв борцов против инопланетных захватчиков и дьяволов. Корабль и совет экспедиции рассмотрели множество, даже самых радикальных, вплоть до физического уничтожения всей церковной иерархии, вариантов действий. Но как быть с почти 2 миллиардами зашоренных агарян, многие из которых, не задумываясь, отдадут свои жизни за патриарха и церковь? И что эти несчастные станут делать после того, как обретут непонятную им свободу? Организовать и поддерживать подполье? Создав подполье, аявляне обрекут его участников на верную смерть. Устроить пришествие Господа Бога? Отвратительная ложь. Кем аявляне будут себя считать после такого? Заменить патриарха и первосвященников точными копиями? Задача технически несложная. Для этого требовалось всего лишь добыть образцы тканей, замещаемых, и вырастить клонов. И тогда Эваль, признавший себя единственным виновником агарской трагедии, просил у совета дать ему возможность исправить собственные ошибки. Он предложил свой план решения проблемы, и совет удовлетворил его просьбу. Для осуществления плана Эвааля он должен был стать агарянином и прожить на Агаре одну, а если не выйдет уложиться в одну, то и 2 и даже 10 жизней. И Эйн Рид намеревалась остаться с ним, родиться в теле человека-волка и прожить в нем, помогая возлюбленному столько жизней, сколько потребуется для выполнения им задуманного. Но Эвааль не согласился. Он не мог рисковать самым дорогим для него человеком. Одна мысль о том, что Эйн Рид станет жить в аду Агара, была для Эвааля пыткой. Он просил ее остаться на корабле, просил архивироваться, просил не идти за ним, но Эйн Рид не отступалась. И тогда он совершил то, что после сам признал самым подлым поступком в своей жизни. «Да, Эйн, нам известна эта история», — смутившись, ответил Альрес за себя и Эвелиту. Аватар взглянула на него с сочувствием. «Твое имя?» Альрес Ив Эвиль Эйн. Упоминает ведь именно ее? Эйн Рид? Мой прообраз? Да, подтвердил Альрес. Эйн Рид, мать моего отца, Альреса старшего. Почему ты выбрал именно ее имя, а не имя отца или кого-то еще, Альрес? Потому что всегда восхищался ею, ответил Альрес, не раздумывая. «И еще потому, что тебя трогает ее история», — добавила Аватар. «Да, это так. Но почему мы сейчас об этом говорим?» Аватар переглянулась с Эвелитой, которая уже поняла, куда так клонит. «Альрес, кем тебе приходится Эвааль?» Эйн Рид посмотрела на мужчину, как на мальчика. «Эвааль — мой дед». Аватар улыбнулась, блеснув глазами. «Но какое?» — начал Альрес. Но Эйн Рид не дала ему закончить. «Это имеет отношение к делу?» «Именно», — раздраженно выпалил мужчина. «Не только люди, Альрес, но и корабли иногда совершают ошибки», — сказала Аватар. «Я тоже допустила одну, и теперь собираюсь ее исправить». Когда совет разместился полукругом на ступенях амфитеатра, Аватар корабля спустилась на небольшую арену в нижней точке в центре сооружения. Взгляды собравшихся были обращены к одетой в бирюзовую тунику женщине, точной копией ее прообраза. Именно так выглядела та, другая Эйн Рид, 8 тысячелетий назад. «Вначале я хочу представить вам контактеров Эвелиту Альрес Сталь и Альреса Ив Эвиль Эйна, новых полноправных членов этого собрания». Аватар подняла руку ладонью вверх, указав на вставших со своих мест Эвелиту и Альреса. «Это им предстоит отправиться на Землю для исполнения задуманного вами». Собравшиеся приветствовали контактеров одобрительными жестами и возгласами. «Сейчас все вы будете подключены к основному ядру моей памяти», продолжала Аватар. «Это увеличит ваши возможности обработки и анализа до 1 миллионной скорости ядра. Вам будет предоставлен подробный отчет о Земле, история планеты и населявших ее народов, культура землян, их достижения, все, что мне стало известно о земной цивилизации, включая и ту информацию, которая не будет опубликована по причинам, которые станут вам понятны после ознакомления. Прошу вас внимательно ознакомиться с материалом и внести предложение для окончательной корректировки плана предстоящей работы. После этих слов аватара симуляция растворилась, и присутствовавшие в ней оказались в каталоге ядра памяти корабля, месте, которое не было симуляцией и которого в базовой реальности не существовало. Это была выделенная область изнанки пространства, в которой корабль хранила информацию, ее личность, ее память, личности и память ее обитателей, звездные карты, схемы, инструкции, симуляции. Все это было там, в изнанке не было времени, в привычном его понимании. Время там воспринималось субъективно, не было энтропии. Там была застывшая вечность, безграничная, бесконечная, необъятная и ничтожно малая. В ядре советники находились каждый столько, сколько кому требовалось. Кто-то провел там годы, кто-то века, но в ледяной амфитеатр под силовым куполом все они вернулись одновременно, каждый на свое прежнее место. Все смотрели в центр, туда, где прежде стояла аватар корабля. Она и теперь была там, но уже не одна. Рядом с Эйнрид теперь стоял тот, кто был мертв без малого 8 тысячелетий. Это был Эвааль. Глава 14. Земля. Год 1619 новой эры. Макс и Рина. Свидание в старом городе. Макс решил ничего не говорить Рине об утреннем происшествии, дабы не омрачать вечер. В новостях об убийстве полицейских не было ни слова. Обычное дело, корпорации не любят выносить ссоры из избы. Распространение же слухов внутри компании – дело неблагодарное, так как привлекает внимание внутренней безопасности. Так что Рина вряд ли знала о случившемся. Макс не знал никого из убитых и не собирался устраивать по ним траур. Более того, случись Максу утром обнаружить убитыми не двоих полицейских и одного неизвестного мужика, ко всему, по всей видимости, еще и убийцу первых, а все отделение корпоративной полиции в полном составе и десяток наемных убийц в придачу, то и это обстоятельство вряд ли изменило бы его планы на вечер. К концу дня они с Риной договорились о времени и месте встречи и расстались на долгие 2 часа. Девушка жила в полисе и отправилась домой переодеться, а Максу предстояло посетить ателье, где его уже ждал заказанный днем через сеть костюм. Он несколько задержался у себя в кабинете, и когда вышел к лифтам, оказалось, что основной поток спешивших по домам работников уже схлынул. Макс не стал пользоваться кабиной для избранных, а по старой привычке отправился к общему лифту, большому и вместительному, в котором не было комфортабельных кресел, а были лишь откидные сиденья, которыми обычно не пользовались. Несколькими этажами ниже в кабину вошел Дэн и принялся поздравлять Макса с повышением, жать руку и хлопать по плечу. Здоровяк, казалось, искренне радовался за него. Макс ощутил холодный укол стыда за то, что это его, а не Дэна, слывшего трудолюбивым малым, повысили в должности и уровне. Поблагодарив Дэна за теплые слова, Макс вышел из лифта этажом раньше, к парковке для начальников его уровня. Когда автомобиль остановился у мощенного булыжником тротуара, на полис уже наползали вечерние сумерки. Это был старый город. Историческое сердце бывшей мировой столицы, район самых дорогих отелей, ресторанов и магазинов, место обитания богачей. Отъехав от ателье, Макс сильно удивился, когда понял, куда везет его машина. Вызвав на экран терминала карту с конечным адресом, убедился, что не ошибся. Рина действительно жила в старом городе. Макс вышел из машины, осмотрелся по сторонам. По другую сторону тротуара тянулась широкая полоса зеленого газона, за которым вырастал отделанный гранитом жилой дом с балконами эпохи раннего нового возрождения. В доме Макс насчитал 24 этажа. Мимо по проезжей части мчались дорогие автомобили. Да и прохожие на тротуаре выглядели людьми явно не бедными. Некоторые, преимущественно женщины, обращали внимание на стоявшего возле лимузина четвертого класса рослого, широкоплечего, смуглого молодого мужчину в кремовом костюме с простоватым лицом и коротким ежиком рыжих волос на массивной голове. Его взгляд скользил по лицам прохожих женщин, не задерживаясь, даже когда те улыбались ему и строили глазки. Дверь в салон автомобиля, похожего на большую приплюснутую сверху серебристую каплю, была открыта. Свидетельство того, что рядом стоит сам пассажир лимузина, а не случайный прохожий. «И это здесь она живет?» – недоумевал про себя Макс. «Но как такое возможно?» «Это район для второго, третьего, максимум четвертого класса». Он смутился от последней мысли. «Вроде как и сам теперь из этих». Макс никак не мог привыкнуть к тому, что и сам он теперь принадлежал к классу респектабельных господ. Но Рина... Он знал, что ее пятый уровень был не от рождения. Стало быть, она из шестого или, может быть, даже из седьмого. Он не спрашивал ее об этом. Такие вопросы считались бестактными. Рина, одетая в ярко-желтое короткое платье и такие же желтые сапожки, выпорхнула из подъезда дома с балконами. Макс смотрел вдоль тротуара, ища ее среди прохожих, когда желтое пятно мелькнуло слева. «Рина, ты...» – сконфуженно пробормотал он, когда девушка возникла прямо перед ним. «Ты здесь живешь?» «Да, Макс, конечно же, я здесь живу», – весело ответила Рина, уставившись на Макса своими большими зелеными глазами. «Ты опять за свое?» «Чего?» – не понял Макс. «Опять у тебя слова путаются?» – девушка улыбнулась. Макс пожал плечами, еще более смутившись. «Ну же, не волнуйся ты так, Макс, я ведь не кусаюсь!» «Извини, Рин, я и сам не знаю, что это со мной», – дерганно улыбнулся в ответ Макс. «Вернее, знаю. И что же с тобой такое?» – спросила девушка. «Я в тебя влюблен, Рина», – ответил Макс, глядя ей прямо в глаза. Он мог бы не говорить этого, все и так было понятно без слов. Но Макс сказал, только так ему удалось окончательно победить проклятую застенчивость. После слов Макса девушка изменилась в лице. Замерев, она долго смотрела на него своими большими зелеными глазами. Таких глаз не было больше ни у одной женщины во всем мире. Ростом около 170, тонкая как тростинка, с изящными, безупречно стройными ножками, с острыми, как у девочки-подростка, коленками и совсем не детскими налитыми грудями, не нуждавшимися во вспомогательных приспособлениях вроде лифчика. Чернокожая настолько, что сыскать девушку с более темной, чем у нее кожей, было бы задачей не из легких. И при том, обладавшая утонченными, несвойственными негритянкам чертами лица. 29-летняя Рина была прекрасна как богиня. Ей бы на трон в древний Египет, а она здесь. Достаточно протянуть руку и коснуться. С минуту они стояли посреди тротуара, не замечая обходивших их прохожих, и смотрели друг на друга. Смуглый, на вид немного неуклюжий, рыжеволосый здоровяк и хрупкая чернокожая девушка в желтом, изящная, точеная, как безупречная эбеновая статуэтка. А потом Рина, ничего не сказав, протянула свою узкую хрупкую ладонь с длинными тонкими пальцами к его широкой лапе, и лапа бережно сжала ладонь. Потом они вместе рассмеялись и беззаботно пошли по тротуару, не разнимая рук. Машина медленно покатилась следом вдоль бордюра, как гигантская ручная черепаха. Большую часть вечера они бродили по старому городу, по его аллеям и скверам, по тихим улочкам и широким проспектам. Прокатились на древнем метро, прошлись через похожий на настоящий лес древний парк. Несколько раз они забирались в машину, чтобы немного отдохнуть, и переезжали из одного интересного места в другое, и вновь окунались в атмосферу Большого музея. До того вечера Макс не часто бывал в Старом Полисе, всего несколько раз. Рина же, как местная жительница, с детства знала там все и, как показалось Максу, помнила наизусть названия едва ли не всех улиц. Она рассказывала ему о местах, через которые они проходили, и Макс удивлялся эрудированности девушки. В свою очередь, и сам он старался быть интересным и дополнял некоторые ее рассказы краткими описаниями основных веяний тех времен, с которыми те места были связаны. В юности Макс основательно увлекался историей древнего мира, и теперь сознанием дела мог говорить об эпохе Нового Возрождения, Великой войне и временах более ранних. Впрочем, Великой войны Макс не касался, так как они с Риной хорошо проводили время вместе, и омрачать эти замечательные минуты и часы рассказами о ядерной зиме и ужасах послевоенного времени совсем не хотелось. Большинство зданий Старого Полиса насчитывали не более 25 этажей. Самым высоким оставался построенный еще до Великой войны 30-этажный дом-музей правительства республики, известный также как Дом Иеремии, резиденция второго и последнего короля Полиса и первого президента города-государства. Зданию было уже более 1700 лет. На площади перед домом Иеремии стоял один из древнейших памятников новой эры – гранитный монумент, увековечивший президента Иеремию, его друга и соратника генерала Харриса и четырех следующих президентов. Улицы старого города были большей частью бульварами с широкими пешеходными зонами, а некоторые и вовсе превращены в аллеи. Обилие парков, скверов и площадей, среди которых возвышались невысокие дома из стекла, пластика, гранита и железобетона, было отличительной чертой сердца полиса. Со всех сторон старый город окружали районы немногим менее древние, выросшие вокруг в первые столетия нового времени. Если в старом городе лишь несколько зданий возвышались на 100 и более метров, не лишая при этом зеленые насаждения улиц и парков солнечного света, а прохожих удовольствия по ним ходить, то в новых районах полиса солнце можно было видеть лишь с верхних этажей башен. Новые дома с каждым столетием вырастали все выше и выше. Вначале на сотни метров, потом на километры вверх, заслоняя небо и погружая улицы внизу в царство теней. Освещение на таких улицах работало круглосуточно. Спустя 500 лет после образования республики и начавшегося затем индустриального и экономического роста, старый полис напоминал окруженную железными скалами зеленую долину. Теперь же, когда минуло уже 16 столетий, его можно было сравнить разве что с небольшой поляной в исполинских джунглях, где вместо деревьев в небо устремились 2, 3 и даже 5-километровые мачты из металлопластика и сверхпрочного стекла, опутанные серпантинами дорог и оплетенные лианами внешних экспресс-лифтов. Они много говорили, возбужденно, с упоением, наслаждались обществом друг друга. От исторических экскурсов перешли к темам попроще, к работе и к пустякам, о которых потом и не вспомнят, потому что пустяки эти были лишь фоном для более важного. В тот летний вечер говорили не слова, говорили взгляды, говорили прикосновения, говорили вздохи и даже недолгие молчания, совсем не казавшиеся неловкими. Нагуляв изрядный аппетит, они зашли поужинать в первый попавшийся ресторан, открытый, как выяснилось, еще при Иеремии. В ресторане оказалось отличное меню. Они обильно и не без удовольствия поужинали мясом и овощами. Рина ела много и с аппетитом, нисколько не стесняясь Макса, как, впрочем, и Макс. Вряд ли сытный ужин смог бы навредить безупречной фигуре этой полной жизни и энергии молодой женщины. Съев все до последней крошки, они выпили немного вина и, сговорившись обязательно посетить это место в будущем, снова отправились в летнюю ночь. «Смотри, Макс, какая красота!» – сказала Рина, когда они вышли из ресторана на освещенную мягким светом фонарей узкую улочку. Желтое платье и зеленые глаза девушки отчетливо выделялись в свете фонаря на фоне ее темного, как сама ночь, утонченного силуэта. Рина с восторгом смотрела в небо, по которому как раз вдоль улочки тянулся Млечный Путь. «Надо же!» Не думал, что в полисе можно его увидеть. «Только с крыш самых высоких башен и из старого города», — заметила Рина. Они держались за руки большую часть вечера, и когда вышли на улицу, вполне естественно, уже по привычке, снова сомкнули ладони. 2000 лет люди мечтают о путешествиях туда», — сказал Макс и, помолчав, добавил, «и все никак не выберутся из своей системы». Рина долго посмотрела в глаза Макса и стремительно приблизилась к нему. Рука ее выскользнула из его руки лишь для того, чтобы лечь на его плечо. В этот момент ладони Макса легли на бедра девушки и, смяв короткое платье, привлекли ее эбеновую фигурку. Без тени стеснения Рина приблизила лицо к лицу Макса. «Обязательно выберутся», — шепнули тонкие губы девушки перед тем, как поцеловать его. Макс знал многих женщин, целовал их, и не только, но никогда до того он еще не испытывал такой сладости от простого поцелуя. Обнявшись, они жадно впились в губы друг друга. Тонкие пальцы Рины блуждали по плечам и шее Макса, пробегали по рыжему ежику волос, гладили лицо, а широкие ладони парня самовольно исследовали ее поясницу и бедра, забирались под короткое платье. «Я хочу тебя, Макс», — выдохнула Рина, с усилием оторвавшись от поцелуя. «Я люблю тебя, Рина», — неожиданно нежно произнес Макс. «Поедем ко мне, милый», — страстно прошептала девушка и снова впилась в него губами. Тугие груди ее прижались к груди Макса, и ему захотелось скорее сбросить костюм, чтобы кожей ощутить это прикосновение. Он поднял левую руку вверх от талии девушки и заключил упругую полусферу в клеть своей пятерни. «Машина, сюда, живо!» – бросил он вслух, не в силах забираться в дебри интерфейса. Стоявший неподалеку лимузин послушно подъехал к ним и приветливо открыл дверь. Рухнув на широкий диван, они наперебой с хохотом стали вслух объяснять компьютеру, куда ехать, и как только машина тронулась, вернулись к поцелуям. Когда лимузин остановился на парковке под домом, где жила Рина, Макс был наг, как Адам, а на Рине оставались лишь желтые сапожки. Их одежда была разбросана по салону, а сами они были одним целым. Несколько минут они не разнимали объятий, вздрагивая, прислушиваясь к ощущениям, пока их сердца забились медленнее, а дыхание стало ровным. «Я тоже люблю тебя, мой милый рыжий Макс», — были первые слова Рины. Нежно поцеловав его, она потянулась за лежавшим на полу платьем. С парковки лифт доставил их прямиком в квартиру Рины. И Макс сильно удивился, оказавшись в жилище девушки, которая занимала весь верхний этаж здания и могло бы вместить по меньшей мере десяток максовых. Сплошное, неразделенное на отдельные комнаты помещение, во всю длину и ширину здания с множеством окон, в центре которого был выделенный несущими стенами блок с лифтом, лестничной клеткой, туалетной и ванной комнатами, гардеробом и еще несколькими помещениями, назначение которых Макс не выяснял. Тут и там были разбросаны островки из мебели, спортивных тренажеров, старинной библиотеки, бассейна, в дальнем конце отделенный прозрачной стеной зимний сад. «Ничего не понимаю», – сконфуженно пробормотал Макс, когда они вошли, Ирина, взяв его за руку, повела к стоявшей возле зимнего сада широкой кровати. «Рина, как так вышло, что ты, девушка из такого...» Он не сразу подобрал нужное слово. «Круга работаешь программистом 5-го уровня. Из какого круга? Улыбнулась Рина, скидывая с плеч тонкие бретельки. Ты живешь, Макс окинул ошеломленным взглядом помещение, здесь, и твой 5-й уровень и твоя работа, все это как-то не соответствует. Ты прав, не соответствует. Она коснулась кончиками пальцев его щеки. Но я не хочу жить птичкой в золотой клетке, Макс. Сидеть здесь, как в тюрьме. Я хочу жить полной жизнью. Дружить с обычными людьми, встречаться с теми... Она кокетливо развела в стороны края расстегнутой Максовой рубашки, при этом накинутый на его плечи пиджак скользнул и упал на пол. С кем сама хочу? Рина приблизилась к Максу, упершись в него твердыми сосками, а не с напыщенными, мнящими о себе, будто они и впрямь боги-небожители, элитарными ублюдками. Значит, ладони Макса легли на бедра Рины, твой 5-й уровень и работа программиста, все это игра, обман? Нет никакого уровня, Макс. То есть, как нет? Макс посмотрел на девушку с недоумением. «Постой, ты сейчас скажешь то, что я подумал?» «А что ты подумал?» «Ты из 1-го», — Рина улыбнулась. «1-й? Ну...» — Рина пожала плечами. «Можно сказать и так», — она коснулась теплыми ладошками его груди. «Все эти уровни, они нужны для контроля. 1-й уровень — это отсутствие уровней, отсутствие ограничений и контроля». «У меня даже идентификатора под кожей нет», – девушка усмехнулась. «На работе приходится носить чип в кармане». «Но зачем тебе это все?» – продолжал недоумевать Макс. «Я уже сказала, я хочу жить полной жизнью, хочу видеть мир таким, каков он есть, а не довольствоваться скучной жизнью дочки влиятельных родителей». «Постой», – Макс удержал ее руку, когда она стала расстегивать его штаны. «Что не так?» «Все так, Рина. Я лишь хочу выяснить, что...» «Наша встреча. То, что было в машине. Твои слова потом. Это такая игра богатой избалованной девчонки из 1-го класса». На мгновение глаза Рины блеснули гневом. Потом руки ее опустились, лицо поникло. Макс понял, что сказал глупость. «Нет, нет. И нет», – тихо произнесла она, – «наша встреча, наша близость и мои слова, Макс, не игра. Никогда больше не говори мне подобного». Она скинула лицо и посмотрела в глаза Макса своими большими темно-зелеными, взмокшими от проступивших капелек глазами. В тот момент Макс был готов провалиться сквозь землю, точнее сквозь пол, потом еще раз и так до самого 1-го этажа и парковки. А потом уже и сквозь землю. «Прости меня», — сказал он, — «просто сегодняшний вечер и...» «В общем, я никогда в своей жизни не был так счастлив, Рина. Кем бы ты ни была на самом деле, будь ты хоть дочерью самого дьявола, я люблю тебя». Глава 15. Симуляция. 4899 год экспедиции аявлянского корабля «Эйнрид». Эвааль и Эйнрид. Возвращение. Звезды сдвинулись с мест, но они продолжали стоять и смотреть друг на друга. Звезды стали приближаться и проноситься мимо, все быстрее и быстрее, и вскоре пространство вокруг превратилось в сплошной коридор из растянутых, смазанных фиолетовых точек. Не обращая внимания на симуляцию, Эвааль шагнул к Эйнрид и взял ее руку. Она сжала его ладонь и молниеносным порывом прижалась к его груди. Эвааль обнимал ее, гладил по волосам, понимая, что она – копия, что за прошедшее время эта копия стала совершенно другой личностью. Но Эвааль продолжал ее обнимать. Тем временем звездный калейдоскоп вокруг стал постепенно синим, потом зеленым и желтым, потом и вовсе распался на отдельные точки разных оттенков красного. Когда движение прекратилось, перед ними появилась голубая планета. Эйнрид освободилась из его объятий, отстранилась на прежнее расстояние. Вдали горела желтая звезда, единственная в этой незнакомой Эваалю системе. Немного в стороне появился до более знакомый ему корабль. «Это Земля», — сказала Эйн Рид, глядя на планету. «Ты можешь быть полезен там, Эваль». Эваль проследил за ее взглядом. Планета была похожа на Аиви. «Что там произошло?» «Война». Он посмотрел на планету и через некоторое время отвел взгляд. «Сколько меня не было?» «Почти 79 столетий». «Это значит, ты изменилась». Эваль посмотрел ей в глаза. «Ты даже не представляешь, насколько сильно, Эваль», — ответила женщина. «Но здесь и сейчас я та, которая была в самом начале. Я точная копия первой версии ядра. Настоящая я сейчас в другой симуляции». «О какой симуляции ты говоришь?» «Скоро узнаешь», — грустно улыбнулась его Эйн Рид. «Если, конечно, ты согласен продолжить существование». «Я согласен», — подтвердил Эваль. «Тогда идем», — Эйн Рид подала Эвалю руку. «Тебе необходимо пройти через ядро». Оказавшись посреди амфитеатра, Эваль знал все, что касалось предстоявшей миссии. Весь массив данных, с которым перед тем ознакомились советники, он воспринял и осмыслил. На это ушло почти 600 лет субъективного времени. Эваль еще никогда не проводил столько времени в симуляциях. Взглянув на стоявшую рядом женщину, Эваль понял, что перед ним лишь аватар, образ, принятый для удобства коммуникации сверхразумным существом, в котором растворилась его Эйн. Он окинул взглядом собравшихся, где-то среди них должны быть те двое, что пойдут с ним. Изучая материалы, предстоявшие ему работы над чужими ошибками, Эваль был удивлен, не обнаружив никаких сведений, ничего, даже имен, о двух других контактерах, участие которых одобрил совет экспедиции. Эваль предпочел бы, чтобы миссия на Земле была как и миссия на Агаре, работая для него одного, но план совета предписывал иное. Сейчас он мог узнать имя и краткую биографию каждого из присутствующих в симуляции. Достаточно было взглянуть на аватар человека. Но в этом не было нужды. Все равно никого из них он больше не увидит. Эта миссия будет для него, как говорили земляне, билетом в один конец. Он выполнит работу и умрет окончательно. Уж об этом-то он позаботится. Прошла минута. Несколько сотен незнакомцев по-прежнему молча смотрели на Эваля. «Да что с ними не так? Почему они молчат?» – спросил себя тогда Эваль, и все же принялся бегло всматриваться в лица людей, имена которых ему ни о чем не говорили. Взгляд его скользнул по сидевшей прямо перед ним смуглой голубоглазой блондинке с именем Эвелита Аль-Рес-Таль, отсылавшим к сидевшему рядом чернокожему атлету в огненной тоге. Перед глазами Эваля возникло имя атлета. Аль-Рес Ив Эвиль Эйн. Эйн. Последнее имя отсылало к ней, а первое также звали его отца. Эваль открыл гиперссылки на родителей Аль-Реса. Их звали Эвиль Аль-Рес Хиа Азаль и Аль-Рес Эвиль Эйн Эваль. Глава 16. Агар, год 50-й правления его святости Аиб-Ваала. Проклятые два. На стартовом столе шли последние приготовления к запуску. На завтра был запланирован запуск очередного архангела с болью, дарующей спасение. За запуском будут наблюдать сам первый архипатрит Шедариган с гостем, генерал-архипатритом Абримелехом. В 33 парасангах южнее Шагар-Кхарад, в обсерватории на Мертвой горе, куда завтра прибудут первоиерархи, все было уже готово. Руины мятежного города Шагар-Хаок лежали в 5 парасангах к северо-западу от космодрома. Радиационный фон здесь давно вернулся к норме. Время сточило уцелевшие после ударной волны и огненного шторма огрызки стен, оставив от города лишь скопление поросших колючим кустарником холмиком с округлым озером в центре, где раньше была воронка. Четыре века этот город был городом-призраком. Восточнее Шигар-Хаок начиналась гряда невысоких сопок, за которыми вдали виднелся один из отрогов могучего Шигар-Габорского хребта. В маленькой долине между первыми двумя сопками лежал поселок Шехеп, один из пригородов Шигар-Хаок. Промышленный район, уцелевший при сошествии небесного огня, так святая церковь назвала ядерные удары, которые нанесла по четырем непокорным городам восставшей провинции. Но что не уничтожил небесный огонь, разрушило время. Пустыня наползла и поглотила Шехеп. От поселка осталось немного. Десяток полуразвалившихся зданий, несколько корпусов металлургического завода, железнодорожная станция и наполовину разрушенный самими восставшими храм. Вечерело. Небо было ясным. Буря закончилась утром. У округлого окна на втором этаже одного из уцелевших зданий стояли трое в одинаковых серых плащах. Из Харфахара они вышли затемно и шли без малого 22 часа, что составляет ровно половину агарских суток, сделав по пути три коротких привала. «Какая мощь!» – тихо произнес связник, глядя вдаль на возвышавшуюся над стартовым полем почти на целый стадий ракету. Его новый с иголочки плащ-невидимка оказался намного теплее, чем могло показаться на первый взгляд. Кроме того, при сильном холоде в плаще можно было включить дополнительный подогрев, но святой отец советовал поберечь аккумуляторы, так как запасных было всего по два на брата, и зарядить их до базы отряда в Шигар-Габоре было негде, а туда еще день пути. 380 тонн. Что? Связник посмотрел на святого отца. 380 тонн, повторил бывший священник. Столько Архангел 9 поднимает на орбиту. А про мощь лучше у первого спросить, он тебе точно скажет. Но 380 тонн, как мне кажется, хороший показатель мощи этой хреновины. Да, завтра полетит, сказал стоявший рядом Бизон. Ты же видел уже, как они взлетают, а, связник? Да, Бизон, конечно, видел. Ну, значит, завтра еще раз посмотришь. Это пока точно неизвестно, заметил святой отец. Все будет зависеть от планов первого. Мне вот интересно, какой он, произнес связник задумчиво. Святой отец с Бизоном переглянулись. Ну вот, опять связник ракету увидел. Потом посмотрели на связника. Ну, наш мир, объяснил тот товарищем. Мне интересно, как Агар выглядит оттуда. Он посмотрел на небо. Из внешнего пространства. Из космоса. Связник произнес последнее слово с благоговением. «Ну, так круглый же он вроде», — Бизон почесал в затылке широкой семипалой ладонью. «Да, конечно, круглый», — согласился связник. «Знаю, фотографии видел», — сказал он и замолчал, оставшись стоять у окна. Товарищи не стали его тормошить и отошли в сторону, к импровизированному столу из нескольких кирпичей и листа пластмассы, на котором была разложена нехитрая походная снедь, сухари и вяленое мясо. За окном между двух холмов начиналась заснеженная степь с торчавшими там и сям чахлыми оранжевыми кустами. До стартового стола было около 4 парасангов, и ракету можно было принять за возвышающийся посреди степи столбик с заточенным, как у карандаша, верхом. Но связник хорошо представлял масштабы и расстояние. Кроме того, ему уже приходилось видеть Архангела вблизи. Строения космодрома были немного в стороне от стартовой площадки, и большую часть их скрывал холм слева. Лишь несколько зданий, если присмотреться, выглядывали из-за края холма, да наблюдательная вышка с тарелкой на самом верху. Вдали, за космодромом, пейзаж завершала горная гряда, Волчий хребет, над которой угрюмо нависало вечернее зимнее небо с несколькими мерцавшими точками звезд. Вскоре снаружи послышался знакомый нарастающий шум, и спустя минуту перед зданием поднялись пыльно-снежные вихри, характерные для садящегося флайера. Серые сугробы разметало до мерзлого грунта в трех местах, там, где улетающие машины были маневровые турбины. Резко исчезающие на границе поля видимости облачка очертили узнаваемые контуры, когда машина опустилась на землю. Потом гул стал тише и маскировка выключилась. Флайер стал видимым. То был на вид самый обычный жнец плодов добродетели, четвертой модели. Более двух десятков лет такие машины использовались разными спецслужбами, от городской полиции до святых псов, спецназа церкви и вездесущей ССКБ. Служба охраны космодрома не была исключением. Машина длиной в 15 арашей имела форму наконечника стрелы, верхняя часть которого была зеркальной. В высоту, в самой высокой хвостовой части корпуса, жнец был около 5,5 арашей, при ширине в 9. Разные модификации таких машин оборудовались как лучевым, так и кинетическим вооружением, а также средствами ментального воздействия, полицейская модификация для подавления беспорядков и бунтов, и средствами перехвата и дешифровки, модификация для разведки ССКБ и святых псов. Увидеть жнеца считалось плохим знаком как среди суеверных простолюдинов деревни и городского дна, так и среди благородных жителей фешенебельных районов и поместий. Проклятые презрительно именовали эти машины корытами и при возможности уничтожали. Когда гул затих, зеркальная часть машины приподнялась вверх, матово-черный борт сдвинулся в сторону, и на расчищенную турбинами площадку перед зданием пружинисто спрыгнул человек. Был он средних лет, с белыми прямыми волосами до суховатых плеч, в полевой форме ВСБК, внутренней службы безопасности космодрома, со знаком отличия архипатрита на отложном вороте мышиного цвета шинели. Начальник космодрома Шагарг Харад и священник Серого Братства Агримабар, известный среди полевых командиров проклятых как первый, обнялся с каждым. «Бога нет, брат!» – приветствовал первый связняка. Слышать эти слова от князя церкви всегда доставляло связняку особое удовольствие. «Бога нет», — ответил связник, заключая священника в объятия. Агримабар был аристократом из древнего рода священников и воинов. Дальний предок его был военачальником в армии святого Азаргона Великого. Но благородство его считалось неполным по той причине, что Агримабар, будучи обладателем роскошных белоснежных волос, которые, как и белые глаза среди чернокожих и желтоглазых агарян, встречались крайне редко. Глаза имел светло-желтые, следствие безрассудного выбора его прадеда. Прадед пренебрег фамильной традицией и взял в жены желтоглазую, лишив тем своих потомков ценного признака. А потомкам по женской линии подарив огненно-рыжие кудри их прабабки, о чем никогда не жалел. «Рад тебя видеть, друг», – произнес серый священник немного хриплым с металлическим оттенком голосом. «И я рад видеть тебя, первый», – связник оскалил клыки в добродушной улыбке. «Святоша уже сказал о деле, которое я собираюсь тебе поручить». Первый бросил взгляд на стоявшего рядом черного командира. Тот молча кивнул. «В общих чертах, без подробностей», – ответил связник. «Это потому, что не знал деталей», — объяснил первый. «О таких вещах лучше говорить лично». «Заинтриговал», — снова оскалился связник. «Давай уже выкладывай, не томи». «Подожди, брат», — первый сделал вид, будто забыл нечто важное и только что об этом вспомнил. «У меня тут есть для тебя кое-что». Он запустил руку за отворот шинели. «Вот, возьми». Священник передал связняку бумажный сверток. Взяв сверток, связник взглянул на первого, потом на товарищей. Святой отец и Бизон с интересом смотрели на него. По лицам было видно, что о содержимом свертка им ничего не было известно. «Хм». Связник снова посмотрел на первого. На тонких губах архипатрита отразилась тень улыбки. «Давай уже, разворачивай», – не выдержал Бизон. Связник развернул. Минуту он молча смотрел на содержимое свертка. «Что это?» «Камень», пожал плечами первый. «Камень Сприт». Связник не понимал причины, по которой первый сделал ему такой подарок, но был глубоко тронут. Многие годы ничто в мире не влекло его так, как влекла бесконечная бездна за облаками. Он часто размышлял о том, одни ли они, огоряне в этой бездне, есть ли в ней еще кто-то. Кто-то, кто живет иначе, кто познает мир и заботится о своих ближних, вместо того, чтобы расчленять их на алтарях всемогущего, ревнивого, завистливого и отвратительно мерзкого бога. Его страсть к космосу порой становилась причиной дружеских смешков, но первый всегда относился к его увлечению с уважением. Множество книг, что прочел он холодными зимними вечерами, о космосе, о других планетах и звездах, о Вселенной, запрещенных даже для аристократии и городских богачей, он получил из рук первого. «Значит, мы и там уже были», – произнес связник, бережно взяв тремя пальцами и положив на ладонь темно-серый лунный камень. «Были и есть», – ответил первый. «Накрат просто бывали, там сплошь пылевые моря и ничего интересного. По крайней мере, пока нет технической возможности наладить там добычу ископаемых. А вот Прит – очень даже перспективная планета». Первый замолчал, тогда связник спросил его: «Почему ты мне об этом говоришь?» «Потому что доверяю тебе, Хариб». «А раньше, значит, не доверял?» «Тебя долго проверяли», — помолчав, ответил первый. «Мы всех проверяем». Связник, понимающе покивал, ожидая продолжения. Первый продолжил. «Нам известна твоя история», — осторожно сказал он, — «о жене и дочери, о том, что с ними сделали». При этих словах связник вздрогнул. На скулах заиграли желваки. «Прошу простить меня, брат», — заметив, как изменился в лице связник, первый положил руку на его плечо. «Понимаю, воспоминания причиняют тебе боль. Все мы кого-то потеряли». Он помолчал немного, глядя в лицо товарища, и убрал руку. «И наши потери, и наши жертвы», — продолжал он, обращаясь поочередно к каждому из троих, — «открыли наши глаза на обман, на дьявольскую насмешку, что тысячелетие висит над миром. Все мы преданы нашей революции, и сегодня нас миллионы. О многом я не имею права говорить, пока не могу. Но все же кое-что скажу вам, братья. Очень скоро многое изменится. Черное знамя, которое мы взяли в наши руки, черное от крови миллионов невинных, растерзанных на проклятых алтарях проклятого бога, несуществующего бога, будет поднято над церквями, и мучители понесут заслуженное наказание. Это время близко, братья, ближе, чем вы можете предполагать». Стемнело. Поднимался легкий ветерок, но небо оставалось чистым. На нем уже проступила, перечеркнувшая его от горизонта до горизонта, светящаяся полоса из миллиардов звезд, путь праведников. Связник, святой отец, Бизон и первый – стояли на площадке перед зданием, в стороне от флайера. Все молчали. Первым тишину нарушил связник. «Значит, дело особой важности». Он обернулся и посмотрел на первого так, словно тот не упоминал его семью, и он, связник, ничего не слышал про планеты-спутники Агара. «Да, нужно ликвидировать крота». «Это какой-то особенный крот», — показал клыки связник. «Крот вполне заурядный», — с усмешкой ответил первый, — «но убрать его надо особым образом». «Что ж, сделаю все, что в моих силах». «Это еще не все. Что еще?» «После ликвидации тебе предстоит небольшая поездка». «И куда надо ехать?» «Скорее лететь, в столицу. Тебя желает видеть тот, кто стоит во главе нашего сопротивления». Связник пожал плечами, бережно завернул минерал, который все это время держал в руке, в бумагу и спрятал в карман плаща. «Ладно, познакомимся. А пока давай обсудим детали нашего дела». Глава 17. Земля, год 1619 новой эры. Эмиль, Рахиль, Макс. Расследование. Вечером в день убийства начальник корпоративной полиции компаний «Линея-9», «Линея-10» и «Линея-11», директор-комиссар Эмиль, вместо того, чтобы поехать домой к жене и двоим дочерям, отправился обратно в отделение, где его ждали ведущие дело детективы. Убийство полицейских наделало шуму в головном полицейском управлении корпорации. В СМИ информация пока не просочилась, но это лишь вопрос времени. Днем Эмилю пришлось лично встретиться с семьями погибших. От имени корпорации он вручил вдовам сертификаты на бесплатное обучение детей в школах пятого уровня, пообещав, что вскоре на их счета будут перечислены приличные суммы в терракредитах. Уходя, он вежливо просил убитых горем женщин избегать общения с журналистами, так как это может сказаться на выплатах пособий. Последнее было самым отвратительным. Эти визиты его совершенно вымотали. Первая вдова впала в истерику, бросилась на Эмиля с кулаками и стала бить его по груди и лицу. В ответ он обнял женщину и крепко держал, пока та не успокоилась. От той встречи на щеке Эмиля осталась небольшая ссадина, не сильно заметная, так как Эмиль был чернокожим. Вторая просто тихо плакала. Вместе с ней плакала и ее 8-летняя дочь. Эмиль уезжал от них напрочь разбитым. По дороге он заехал в какой-то бар, где без всякой закуски влил в себя 100 граммов чистого спирта. При его 120 килограммах веса и без 2 сантиметров двухметровом росте выпитое подействовало как легкое успокоительное. Господин директор-комиссар, одетая в темно-серую полицейскую форму, детектив Рахиль, первая приветствовала вошедшего в офис шефа полиции. Форма сидела на Рахиле так, как обычно сидит на новичках, когда те только начинают ее носить. Форма была действительно новой. Последний раз детектив надевала ее больше года назад, так как специфика работы Рахили предполагала ношение исключительно гражданской одежды. Вместе с ней шефа встречали еще одна женщина и двое мужчин. Все они вежливо встали со своих мест вслед за Рахилью. Рахиль, Эльза, Джон, Ахмед, приветствовал их Эмиль. Он обратился лицом к каждому из офицеров. «Прошу за мной». Четверо полицейских проследовали за шефом в его кабинет. «Что с трупом неизвестного?» Сразу перешел он к делу, едва последний из вошедших закрыл дверь. Час назад из бюро расследований прислали отчет экспресс-анализа ДНК и дактилоскопии, ответил Джон, гладко выбритый молодой азиат. На этого типа нигде ничего нет. Что с баллистикой? Это он, ответила Эльза, смуглая черноволосая женщина, среди предков которой было немало цыган. Эльза была любовницей Джона. Наши парни были убиты из его пистолета. Следы пороховых газов на руке. Ясно. Что там было с исчезновением связи? Пока до конца непонятно, пожал плечами Ахмед, кучерявый еврей, самый молодой офицер в группе. Такое впечатление, будто псевдоинтеллект башни сам изолировал этаж, а потом все забыл. А разве такое возможно? Спросил Эмиль. Теоретически, да, возможно, но... Что но? Но чтобы взломать псевдоинтеллект, нужен эскин. В чем проблема? У подполья есть эскины. На такое мог решиться только совершенно сумасшедший эскин, сказал Ахмед. А эскины обычно очень осторожны. Что с несостоявшейся жертвой покушения и состоявшимся убийцей? Шеф перевел взгляд на Рахиль. Исчез, ответила Рахиль. Его нужно обязательно найти. Директор-комиссар продолжал некоторое время молча смотреть на женщину. Если для тебя это задание тяжело, начал было он, но Рахиль замотала головой. Нет, господин комиссар, я хотела бы довести это дело до конца. Я знаю Айна лично, и это поможет нам его схватить. Хорошо, помедлив сказал Эмиль. Завтра я встречусь с этим, Максом. «На сегодня он наша единственная зацепка», «Вы хотели сказать «подозреваемый», господин комиссар», — повела бровью Рахиль. «Формально, да. Но я сильно сомневаюсь на этот счет. По словам управляющего директора, десятки, Макс узнал о своем назначении на место Айна от нее только вчера». Эмиль немного помолчал, после чего обратился к еврею. «Ахмед?» «Да, господин комиссар». «Аккуратно проверьте, есть ли, помимо работы, какая-либо иная связь между управляющим директором десятки и новым управляющим отделом нейросетей». «Не любовники ли они?» – уточнил Ахмед. «Именно». «Постараюсь выяснить сегодня», – сказал парень. «Это будет легче, чем искать хвосты за Искином». При этих словах Ахмеда Джон с Эльзой мельком переглянулись. Это не ускользнуло от шефа Эмиля, но он, как всегда, сделал вид, будто не заметил. Он знал обо всех служебных романах на его территории и, невзирая на инструкции, не считал такое поведение сотрудников предосудительным. «Рахиль». «Да, господин комиссар. Завтра едете со мной на встречу с Максом. Присмотритесь к нему повнимательнее». Тем вечером Эмиль попал домой поздно. Разбор деталей тройного убийства занял почти 2 часа времени, а утром, не заезжая в участок, сразу отправился к башне десятки, куда также должна была подъехать и Рахиль. По дороге с ним связался Ахмед и сообщил, что в сети никаких следов, указывающих на интимную связь между Ангеликой и ее подчиненным, он не обнаружил. Взламывать каналы личной связи лица третьего уровня Ахмед не стал. Но обычно, чтобы понять, что между людьми есть связь, этого и не требуется. Любовники оставляют массу следов по всей сети. Когда Ахмед отключился, Эмиль еще раз просмотрел запись вчерашнего опроса свидетеля Джоном и Эльзой. «А этот Макс не из слабаков», — решил Эмиль. Оказавшись на месте тройного убийства, он вместо того, чтобы бежать без оглядки, включил запись, чем обеспечил себе надежное алиби, тщательно все задокументировал и только после, без лишнего геройства, покинул место преступления, продолжая записывать все, что видел и слышал. Эмиль и сам поступил бы так же на его месте. «Из парня вышел бы толковый полицейский», – заключил он. «И, похоже, его ценят там, где он есть. Любвеобильность Ангелики здесь ни при чем. Не стала же она делать управляющими отделов своих прежних дружков». Рахиль была уже на месте, когда машина Эмиля остановилась на парковке. Она встретила его возле лифтов. Поздоровавшись, они поднялись на 100-й этаж, который полностью занимал отдел разработки нейросетей. На пороге кабинета управляющего отделом их встретил крепкий рыжеволосый парень с широкой улыбкой на простом смуглом лице. «Здравствуйте, господин директор-комиссар. Я Макс, новый управляющий отделом». Парень первый протянул Эмилю руку, ненавязчиво давая понять, кто здесь главный. «Здравствуйте, господин управляющий». Эмиль пожал руку, оценив крепость рукопожатия. «Просто Макс, пожалуйста», — сказал Макс. «Просто Эмиль», — сказал Эмиль. «Госпожа», — Макс перевел взгляд на женщину-детектива. «Просто Рахиль». Рахиль подала руку первой. Макс мягко пожал ладонь женщины. «Прошу», — он сделал шаг в сторону, — «проходите». Все трое вошли в кабинет. Управляющий предложил полицейским располагаться за столом для совещаний. «Кофе?» Рахиль, более чем хорошо знавшая прежнего хозяина кабинета, отметила про себя, что новый управляющий держался непринужденно и без присущего Айну пафоса. При этом не было в этом молодом мужчине и развязной фамильярности. «Спасибо, Макс, мы», — Эмиль бросил вопросительный взгляд на Рахиль, — «не против. Давайте». Хозяин кабинета прошел к стоявшему в углу комбайну и через минуту вернулся с двумя источавшими аромат горячими чашками, которые поставил перед гостями, после чего сходил еще раз за третьей для себя. «Вижу, вы в хорошем расположении духа, Макс», – произнес Эмиль, отпив из чашки. «Вчерашнее происшествие, похоже, ненадолго испортило вам настроение. Такое обычно оставляет отпечаток на психике свидетеля». Макс пожал плечами. «Похоже, у меня крепкие нервы. Находка была, конечно, не из приятных, и...» Он немного замялся. «Я приношу вам мои соболезнования в связи с гибелью ваших сотрудников. Но я не был лично знаком ни с кем из убитых». Эти слова Макс произнес без драматизма, но и не как сухую формальность. «Не сомневаюсь», — помолчав, добавил он. «В большинстве случаев для свидетеля такое зрелище, какое довелось увидеть мне, потрясение. Но вчера вечером у меня состоялось свидание с девушкой, которой я давно не равнодушен». Макс перевел взгляд с Эмиля на Рахиль и чуть запнулся. «В общем, выяснилось, что мои чувства к ней взаимны». Он снова посмотрел на Эмиля. «Так что вы уж простите мне недостаток сопереживания, Эмиль, но у меня есть законный повод радоваться жизни». «Что же, это действительно достойный повод», — в первый раз за утро улыбнулся Эмиль. Рахиль тоже улыбнулась Максу. «А кто эта девушка? Если это, конечно, не секрет, она из Линеи?» «Да, она программист в отделе, где я работал до того, как перебрался в этот кабинет». «Прошу извинить мое любопытство, Макс». «Что вы, я понимаю, такая у вас работа». Макс сделал глоток из чашки и улыбнулся Рахиле. «А у него действительно хорошее настроение», отметила про себя Рахиль и задала следующий вопрос. «Как вы думаете, Макс, почему Айн хотел встретиться с вами лично? Что такого важного он мог вам сообщить при встрече, о чем не мог сказать по телефону или в письме?» «Я не знаю», — Макс пожал плечами. «Я передал текст переписки с Айном тем другим детективам. Это все. Ни до, ни после того я с ним не общался». «Почему вы к нему поехали?» — спросил Эмиль. Макс достал мобильник, ткнул несколько раз пальцем в экран и показал Эмилю, чтобы раз и навсегда покончить с подобными диалогами. Эмиль вопросительно посмотрел на Макса, и тот добавил: «Я собирался выслушать его». «Из сообщений Айна напрашивается вывод, что он собирался приподнять перед вами завесу некоего коварного замысла, жертвой которого он стал, а с ним заодно и вы», — скептически произнес Эмиль. «Звучит несколько забавно, если учесть тот факт, что сам Айн собирался перед тем предать корпорацию. Детектив Рахиль», — он взглянул на сидевшую рядом женщину, — «лично участвовала в разоблачении и аресте этого, скажу прямо, негодяя». «И тем не менее, вы подозреваете меня в причастности к происшедшему», — серьезно сказал Макс без раздражения. «Нет, не подозреваем», — ответил Эмиль, — «как и в причастности к его смещению с должности». «Отчего же? Было бы вполне логичным заподозрить меня в грязном карьеризме». «Это вряд ли. Да много ли найдется противников продвижения по службе?» «Так в чем тогда суть дела?» Макс недоуменно развел широкие ладони. «Если меня не подозревают в убийствах и интригах, тогда чем я могу вам помочь?» «Вы уже помогли нам, Макс», — примирительно произнес Эмиль. «Ваше своевременное обращение в полицию, равно как и запись с места преступления и честное сотрудничество с детективами, переданный вами добровольно диалог с подозреваемым, все это помогло расследованию». «С подозреваемым?» Хозяин кабинета приподнял густую рыжую бровь. «Да, с Айном», — сказал Эмиль. «С предателем корпорации и подозреваемым в убийстве неизвестного. Убийцы». «Да, верно, убийцы двоих полицейских». «Даже я, человек далекий от криминалистики, понимаю, что убийство убийцы, уже разделавшегося с двоими вооруженными профессионалами, с полицейскими, и намеревавшегося убить тебя третьим, это самооборона. Факт самообороны устанавливается следствием». «Так чем еще я смогу вам помочь?» — повторил снова свой вопрос Макс. «Помогите нам арестовать Айна». «Каким образом?» «Возможно, Айн снова попытается связаться с вами». Эмиль пристально посмотрел в лицо Макса. «Если он захочет встретиться, соглашайтесь. Только сообщите мне или детективу Рахиле о месте и времени встречи и помогите нам его схватить». «Что же», — начал было Макс, когда на его телефон поступил видеовызов. Макс опустил глаза на экран. Звонил Айн. «Вы, конечно, не обязаны», — добавил шеф корп полиции, но Макс его остановил. «Я знаю, молчите». Эмиль кивнул. Макс нажал кнопку приема, развернув мобильник так, чтобы сидевшие напротив него не попали в захват камеры. Над телефоном возникла прозрачная голограмма, с которой на Макса смотрел аккуратно подстриженный блондин с голубыми глазами на лощеном, немного женственном лице. Глаза блондина бегали по сторонам, как бы ища посторонних. «Вы не боитесь звонить мне?» – вместо приветствия спросил Макс. «Это вряд ли», – усмехнулся блондин. «Моя теперь уже бывшая работа предполагает умение обходить такие мелкие неудобства, как прослушка и определение местоположения». Полные губы блондина обозначили ехидную улыбку. При этом сквозь голограмму Макс заметил презрение в глазах Рахили, сидевшей напротив через стол. «Тем не менее, полицейские смогли записать ваш разговор с тем американцем», – не без иронии заметил Макс. Блондин зло блеснул глазами и процедил сквозь зубы. «Это все из-за одной шлюхи полицейской». «Вас разоблачили с помощью женщины?» Макс держался естественно и несколько надменно. На притихших напротив него гостей он больше не смотрел, и Эмиль и Рахиль про себя отметили, что Айн ему был неприятен. «Сейчас это не важно», — сказал блондин уже более спокойным голосом. «Знание этих подробностей тебе все равно никак не поможет, управляющий Макс». «Зачем вы мне звоните, Айн?» — холодно спросил собеседника Макс. «Вы считаете, что стали жертвой заговора, что вас подставили, не так ли? Но при чем здесь я? Я был вчера у вас в квартире и после был вынужден отвечать на вопросы полиции». «Я бы извинился за причиненные тебе неудобства, управляющий Макс, но, видишь ли, меня самого вчера пытались убить. Приди я туда немного раньше и оказался бы четвертым». «Но, не кипятись, парень», — улыбнулась голограмма блондина. «Я тебе не враг. Хватит загадок. Чего вы хотите, Айн?» «Я хочу поговорить». «Мы уже говорим». «Нет-нет, я имею в виду личную встречу», — смазливая физиономия снова улыбнулась. «Какое мне дело до ваших пожеланий?» — безразлично бросил физиономии Макс. «Но ты ведь хочешь знать о причинах своей стремительной карьеры, управляющей четвертого уровня Макс?» Не отступалась физиономия. Макс посмотрел в сторону, как бы в раздумье, при этом взгляд его уперся в лицо Эмиля. «Да», — говорило лицо шефа полиции, — «давай уже соглашайся». Посмотрев снова на голограмму, Макс произнес: «Похоже, для вас встреча со мной важнее, чем для меня с вами, Айн». «Я и не говорил, что это не так», — вкратчиво произнес блондин. Макс помолчал около минуты. Голограмма Айна все это время продолжала сверлить его пристальным, терпеливым взглядом. Наконец, Макс сказал: «Где и когда?» В ответ блондин улыбнулся ему какой-то гаденькой, несмотря на приятные даже чересчур черты лица, улыбкой, после чего произнес слова, заставившие Макса похолодеть. «Я сообщу об этом Клэр. Немного позже, Макс». И отключился. Судя по тому, как помрачнел новый управляющий, упоминание некой Клэр стало для него неприятной неожиданностью. «Кто такая Клэр?» – тотчас спросил его Эмиль. «Это вас не касается», – холодно ответил ему Макс. «Разве?» Шеф корпоративной полиции добродушно скривил квадратные губы в подобие улыбки. «Вы все еще хотите поймать этого самовлюбленного ублюдка?» Макс посмотрел Эмилю прямо в глаза, и тот решил не давить на парня. «Да, конечно». «Тогда как только я узнаю, где и когда он меня будет ждать, я вам сообщу. А теперь прошу меня извинить, мне нужно работать». В кабине лифта Эмиль сказал: «Рахиль, узнайте все, что только сможете об этой Клэр». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответила Рахиль. Сев в машину, Рахиль достала мобильник и, включив защиту от прослушки, набрала длинный номер. «Привет, подружка!» Перед Рахилью высветилась голограмма веселой, рыжеволосой девушки на вид лет 16. «Привет, Клэр»,